мог подумать то, что это лето будет таким. Я со всеми, я везде, блин, но снова один. Ведь мы летели бок о бок, будто два крыла. С любовью в сердце навсегда, чтобы там не было. Пополам любовь она ее дала, а я делил ее с другой, вот такие дела. Да ладно, что там говорить, ведь ты все знаешь сам. Люди разводят мосты, это сводит с ума. Такой настырный туман засел в моей голове. И как рассеять его, ведь силы все на нуле. Среди стен аллей сплошная пустота. Грустно так, будет сложно, пусть, но как не любить, как не любить. Как позабыть, обрезать нить, как вспомнить. Заполнить брешь в душе, утешить раны. Способна лишь ее любовь, но теперь любви не стало. Не надо тратиться, друг, на кафешки и клубы. Не надо париться вдруг, если обветрились губы. Куда бы ты ни пошел, что бы ты ни поделал, никто не будет твои нервы доводить до предела. Отелы теперь никого не нужно душить, когда можно от души на все свой хер положить. Жить лишь по своим правилам, стало быть, так будет правильно. Да, так будет правильно. Давай завалим на платье или устроим будешь. Никто не будет предъявлять, если ты там отожжешь. Забудь про сладкую ложь, за такие проступки. Типа, почему же нет, не сомневайся. Мозги за сутки. Хватит плясать под дудку бабы ман. Мы сами можем подудеть, вот только дудку бы нам. Двум кабанам я угощаю. Ты гонишь, когда живешь один, ты дофига лавэ экономишь. Если ты одинок, то подними руку к небу. Теперь она твоя подруга в понедельник и среду. Если силами иссяк из-за любовной потери, значит скоро предстоит вновь зарядить батареи. Если ты одинок, то подними руку к небу. Теперь она твоя подруга в понедельник и среду. Если силами иссяк из-за любовной потери, значит скоро предстоит.